эти мысли до того занимали Аратова, что он внезапно за чаем спросил Платошу, верит ли она в бессмертие души. Та сначала не поняла, что он такое спрашивает, а потом перекрестилась и ответила, что еще бы. Душе, да не быть бессмертной. А коли так, может ли она действовать после смерти? Опять спросил Аратов. Старушка отвечала, что может за нас молиться, и то, когда пройдет все мытарства, в ожидании страшного суда. А первые 40 дней она только витает около того места, где ей смерть приключилась. Первые 40 дней? Да, а потом пойдут мытарства. Аратов подивился познанием тетки и ушел к себе. И опять почувствовал то же, ту же власть над собой. Власть эта сказывалась и в том, что ему беспрестанно представлялся образ Клары, до малейших подробностей, до таких подробностей, которые он при жизни ее как будто и не замечал. Он видел ее пальцы, ногти, редки волос на щеках под висками, небольшую родинку под левым глазом, видел движение ее губ, ноздрей, бровей, и какая у ней походка, и как она держит голову немного на правый бок. Все видел он. Он вовсе не любовался всем этим, он только не мог об этом не думать и не видеть. В первую ночь после своего возвращения она, однако, ему не снилась. Он очень устал и спал, как убитый. Зато как только он проснулся, она снова вошла в его комнату и так осталась в ней точно хозяйка. Точно она своей добровольной смертью купила себе это право, не спросясь его и не нуждаясь в его позволении. Он взял ее фотографическую карточку, начал ее воспроизводить, увеличивать. Потом он вздумал ее приладить к стереоскопу. Хлопот ему было много, наконец это ему удалось. Он так и вздрогнул, когда увидал сквозь стекло ее фигуру, получившую подобие телесности. Но фигура эта была серая, словно запыленная, и к тому же глаза. Глаза все смотрели в сторону, все как будто отворачивались. Тут ему пришло в голову обещание, данное Анне насчет статьи. Он сел за стол и принялся было ее писать, но все у него выходило так ложно, так риторично, главное, так ложно. Точно он не верил ни в то, что он писал, ни в собственные чувства, да и сама Клара показалась ему незнакомой, непонятной. Она не давалась ему. «Нет», — подумал он, бросая перо, — «либо сочинительство вообще не мое дело, либо еще подождать надо». Он стал припоминать свое посещение у Миловидовых и весь рассказ Анны, этой доброй, чудной Анны. Сказанное ею слово «нетронутая» внезапно поразило его. Словно что и обожгло, и осветило. «Да!» — промолвил он громко. «Она нетронутая, и я нетронутый. Вот что дало ей эту власть!» Мысль о бессмертии души, о жизни за гробом снова посетила его. Разве не сказано в Библии «смерть, где жало твое», а у Шиллера «и мертвые будут жить»? Или вот еще, кажется, у Мицкевича «я буду любить до скончания века и по скончании века». А один английский писатель сказал: «Любовь сильнее смерти».